Часть вторая. В 1918-21 годах, позже никогда, что делает честь его уму, у Маяковского периодически возникали иллюзии насчет того, что прежнее искусство будет упразднено, а футуризм объявят единственно революционным. В этом духе написан «Приказ по армии искусств», который вызвал у Луначарского весьма желчную реакцию. «Канителит стариков бригады, канитель одну и ту ж. Товарищи, на баррикады, баррикады сердец и душ. Только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег. Довольно шагать, футуристы, в будущее прыжок. Паровоз построить мало, накрутил колеса утек. Если песнь не громит вокзала, то к чему погременный ток? Громоздите за звуком звуквы и вперед, пая и свища. Есть еще хорошие буквы. Р, Ш, Щ. Это мало построить по армии, распушить по штанине канты. Все совдепы не сдвинут армии, если марш не дадут музыканты. На улицу тащите рояли, барабан из окна багром. Барабан, рояль раскрояли, но чтоб грохот был, чтобы гром. Это что, корпеть на заводах, перемазать рожу в копоть? И на роскошь чужую в отдых осоловелыми глазками хлопать? Довольно грошовых истин, из сердца старое вытри. Улицы наши кисти, площади наши палитры, книгой времен тысячелисты, революции дни невоспеты. На улице футуристы, барабанщики и поэты. Напечатано это было в «Искусстве коммуны», газеты отдела ИЗО при наркомпросе. Луначарский, как глава наркомата, не остался равнодушен к манифесту футуристов и несколько раз довольно резко окоротил их претензии на монополию в искусстве. В статье об отделе изобразительных искусств, опубликованной посмертно, он писал: «Дух конкуренции, царивший на буржуазном художественном рынке, стремление выделиться, привлечь к себе внимание, ажиотаж на художественной бирже, очень дурно отзывались на этих лихорадочных поисках, принося сюда элемент кривляния, а порой даже шарлатанства». Пролетариат же и наиболее интеллигентная часть крестьянства никаких этапов европейского и российского искусства не переживали и находятся совсем в другом пункте развития. Скажу определенно, пролетариату и крестьянству сейчас в тех грандиозных переживаниях, которые переполняют его душу, в искусстве важнее что, а не как. Пролетариат и крестьянство возвращаются к тому благотворному и верному взгляду в искусстве, что оно есть род громовой и прекрасной человеческой речи, способ великой агитации путем возбуждения чувств. Из этого не следует, чтобы рабочий класс и крестьянство, вообще большая народная публика в России, не сумели различить прекрасных форм и были бы к ним равнодушны. Искусство только тогда является этой священной речью, когда оно есть подлинное искусство. Но для неискушенных всякими переживаниями замысловатого культурного развития людей естественнейшей формой является, если мы будем говорить о больших массах, форма классическая, ясная до прозрачности, выдержанная в своей торжествующей красивости или близкая к окружающей нас реальности, стилизующая ее только в смысле отвлечения от ненужных деталей. Пролетариат и крестьянство будут требовать классического искусства, упирающегося, с одной стороны, в здоровый, крепкий, убедительный реализм, с другой стороны, в красноречивый прозрачный символизм, в декоративном и монументальном роде. Первая жила Луначарского, Анна Алексеевна, передавая для полной публикации статью «Ложка противоядия», первая ее половина была напечатана в «Искусстве коммуны», вторую газета самовольно отрезала, сообщила, что эту статью нарком написал после разговора с Лениным, обеспокоенным нигилистически неспровергательскими тенденциями в газете «Наркомпроса». Впрочем, думается, взгляды Луначарского на ситуацию вполне совпадали с ленинскими, разве что он был чуть более терпим к авангарду. «Ложка» была преподнесена к обеду 29 декабря 1918 года. В напечатанной ее части говорилось резко и недвусмысленно, не говоря уж о том, что футуристы первые пришли на помощь революции, оказались среди всех интеллигентов наиболее ей родственными и к ней отзывчивыми. Они на самом деле проявили себя во многом хорошим организаторами, и я жду от них самых лучших результатов, от организованных по широкому плану свободных художественных мастерских и многочисленных районных и провинциальных школ. Но было бы бедой, если бы художники-новаторы окончательно вообразили бы себя государственной художественной школой, деятелями официального, хотя бы и революционного, но сверху диктуемого искусства. Итак, две черты несколько пугают в молодом лике той газеты, на столбцах которой печатается это мое письмо. Разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти. Речь, как видим, не о футуризме как таковом, а именно о попытке футуризма позиционировать себя в качестве новой догмы, поддержанной властью Луначарского и Ленина. Если он подсказал идею статьи, беспокоит именно это. Футуризм компрометирует власть, говорят ее имени. Маяковскому это показалось тяжким оскорблением, и он несколько смирился с тем, что снова оказался маргиналом. Одна из крупных стычек между слесарем и канцлером, как издеваясь над пьесой Луначарского, канцлер и слесарь называл их Маяковский, случилась после постановки «Верхарновских зорь» у Мейерхольда 22 ноября 1920 года. По воспоминаниям Игоря Ильинского, игравшего небольшую роль фермера Гислина, «Зори» вышли в самом деле спектаклем переходным и не слишком удачным. По крайней мере, массовый зритель их не принял. Условная постановка все же носила какой-то статуарно-декламационный характер. То ли хор вместо действующего народа также звучал холодно, а хаотические нагромождения в декорациях могли быть радостными только для тех, кто хотел во что бы то ни стало видеть что-либо новое в театре. Луначарский на обсуждение выступил очень резко и сразу исчез. Маяковский в своей речи ему громко возражал, а потом ответил открытым письмом, напечатанным в Вестнике театра 30 ноября. «Анатолий Васильевич, образовался целый класс людей, не успевших ответить Луначарскому. На диспуте о зорях вы рассказали массу невероятнейших вещей о футуризме, об искусстве вообще, и исчезли. К словам наркома вы привыкли относиться серьезно, и поэтому вас необходимо серьезно же опровергнуть». Ваше положение. Первое. Театр-митинг надоел. Второе. Театр – дело волшебное. Третье. Театр должен погружать в сон. Из некоторого, правда, мы выходим бодрее. Четвертое. Театр должен быть содержательным. Пятое. Театру нужен пророк. Шестое. Футуристы же против содержания. Седьмое. Футуристы же непонятны. Восьмое. Футуристы же все похожи друг на друга. И девятое. Футуристические же украшения пролетарских праздников вызывают пролетарский ропот. Выводы. Первый. Футуризм – смердящий труп. Второй – то, что в зорях от футуризма может только компрометировать. Начну с хвоста. Что вы нашли в зорях футуристического? Декорации? Декорации супрематические. Где вы видели в России живопись футуристов? Вы назвали Пикассо и Татлина. Пикассо – кубист, Татлин – контррельевист. Очевидно, под футуризмом вы объединяете все так называемое «левое искусство». Но тогда почему вы канонизируете Академии камерный театр? Или сладенький дамский футуризм Таирова вам ближе к сердцу? Если вас компрометирует все левое, то уничтожьте ТО с Мейерхольдом, запретите Музо с футуристом Арт, Лурье, разгоните ИЗО со Штейнбергом, закройте государственные художественные учебные мастерские, ведь декоратор Зорь Дмитриев лауреат высших государственных художественных мастерских, получивших первую премию. И вообще, три четверти учащихся левые. И, конечно, запретите своего Ивана в раю. «Иван в раю» – миф в пяти картинах, согласно авторскому обозначению, создан в 1920 году не без прямого влияния мистерии Буф. Нарком здесь выступил некоторым даже эпигоном футуризма, вследствие чего разница их уровней, всегда заставлявшая Луначарского говорить о Маяковском с некоторым восторженным придыханием, а критиковать с массой реверансов, сделалась очевидна. Миф Луначарского – сочинение, для которого слово «дичь» непозволительно комплементарно. «Отдай-дай, у, гр, бх, тайц, авау, авау, пхов, пх, будь проклят, родивший свет, творцу мироздания прощения нет, будь проклят, премудрый, святой палач, о, хаос, о, дьявол, над нами плач». Ничего не скажешь, пхов, пх. Ведь реплики из ада – это же заумный язык крученых. И, наконец, запретите писать декорации всем, кроме Коровина. Ведь все декораторы – и Якулов, и Кузнецов, и Кончаловский, и Лентулов, и Малютин, и Федотов – различных толков футуристы. Тогда все силы сконцентрируйте на охране Коровина от естественных влияний времени. Не дай бог этот декоратор умрет. Это ведь тогда и правых не останется. Но не найдете ли вы несколько неудобным разъяснить столь компрометирующих? Ведь все эти люди – единственные из деятелей искусства, работающие все время с советской властью и зачастую коммунисты. Все это оказалось смердящими трупами. Анатолий Васильевич, ваша любимая фраза «пролетариат – наследник прошлой культуры, а не ее упразднитель». пролетариат пересмотрит прошлое искусство и сам отберет то, что ему необходимо. Если с вашей точки зрения футуризм – венец буржуазного прошлого, то пересмотрите и отберите, а теоретически те, кто умерли раньше, естественно, и должны больше смердеть. Чем же чеховское станиславское смердение лучше? Или это уже мощи? Футуристические украшения вызывают пролетарский ропот. А разве Керенский не вызывал восторга? Разве его на руках не носили? Чем же перевели вы этот нелепый восторг в справедливый гнев? Агитация, пропаганды. Давайте агитировать за новое искусство. И, может быть, ропот перейдет в восторг? Ведь это вы писали, футурист Маяковский написал «Мистерию Буф». Содержание этого произведения дано всеми гигантскими переживаниями настоящей современности. Содержание впервые в произведениях искусства последнего времени адекватное явлением жизни. Адекватное впервые и вдруг смердит. Неудачное вам выражение подвернулось, не правда ли? Футуристы непонятны. А старое искусство понятно? Не потому ли рвали на портянке гобелены Зимнего дворца? Будем пропагандировать, поймут. Нужен пророк, а как же ни бог, ни царь, ни герой? Театр погружает в сон, а слияние актера со зрителями сонный не сольешься. Театр – дело волшебное. А разве пролетарии бывшие волшебства не переводят в разряд производства? Искусство свыше, разве это не синоним власти от Бога? Разве это не придумано для втирания очков высшей касты деятелями искусства? Театр-митинг не нужен. Митинг надоел, откуда? Разве ваши театры митингуют или митинговали? Они не только до октября, до февраля не доплелись. Это не митинг, а журфикс дяди Ваней. Анатолий Васильевич, в своей речи вы указали на линию РКП, агитируйте фактами. Театр – дело волшебное, и театр – сон. Это не факты. С таким же успехом можно сказать, театр – это фонтан. Почему? Ну, не фонтан. Наши факты – коммунисты, футуристы, искусство коммуны, музеи живописной культуры, постановка Зорь, Мейерхольдом и Бибутовым, адекватная мистерия Буф, декоратор Якулов, 150 миллионов, 0,9 учащихся, футуристы и так далее. На колесах этих фактов мчим мы в будущее. Чем вы эти факты опровергнете? Луначарский ничем эти факты опровергать не стал. Очевидно, что письмо Маяковского, весьма благородное по своим мотивам, защищающее отважный и рискованный эксперимент Мейерхольда, откровенно партийное и субъективное. Очевидно и то, что Мейерхольд, волшебно преобразившийся, Ильинский вспоминает, как после изломанного, словно сошедшего с григорьевского портрета доктора Депертутто, странно было видеть Мейерхольда в шинели, в кепке, с ленинским значком, прямого, немногословного, ничего не объясняющего актерам и редко прибегающего к показам, нуждался в защите. Он делал первые шаги по новой территории, его упрекали в предательстве не реже, чем Блока. Ему важно было показать не безупречный, не хороший, а другой спектакль. В этом смысле «Зори», все их абстрактности, их одульности были событием знаменательным. Иное дело, что Луначарский был прав в главном. Пролетарию все это было даром не нужно. И никакой пропагандой нельзя было заставить пролетария любить футуристическое искусство. Пролетариат, конечно, сделал революцию не для того, чтобы ходить в малый театр. Он сделал ее, чтобы ходить в синематограф. Небольшое отступление. Весьма вероятно, что именно поэтому, осознав неосуществимость своей эстетической утопии, Маяковский не стал дописывать самую радостную, самую эйфорическую свою поэму «Пятый интернационал» о торжестве коммуны и нового искусства в ней, о мировой войне, о 21 веке, в котором настал коммунистический рай. Поэма эта неоконченная и самим автором, почти не исполнявшаяся на вечерах, осталась малоизвестной и малочитаемой. А зря. Это своего рода облако в штанах, переписанное в мажоре, и не хуже облака. Сам поэт учится, вытягивая шею так высоко, что видеть весь земной шар. Получается очень весело. Мира половина, кругленькая такая, подо мной, океанами с полушария стекая, издали совершенно вид апельсиний, только тот желтый, а этот синий. Дальше пошла совершенно уже фантастика, небесные сферы, и если раньше в облаке все было глухо, безответно, теперь сама Вселенная поет в мажоре. Позволим себе обширную выписку, эту вещь мало кто цитирует, а перечитывать ее большое наслаждение. «Тишь и лишь просторы мирам открытые странствовать, подо мной надо мной и сквозь светящее рение. Вот уж действительно, что называется, пространство, хоть руками щупай в 22 измерения. Нет краев пространству, времени конца нет. Так рисуют футуристы, едущее или идущее. Неизвестно, что вещь, что след. Сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее. Ничего не режут времени ножи, планеты сшибутся. И видишь, разом разворачивается новая жизнь грядущих планет туманным газом. Некоторое отступление выпустят из авиашколы летчика, долго ли по небу гоняет его, и то через год у кореглазого молодчика глаза начинают просвечивать синевой. Идем дальше, мое пребывание небом не считано, и я от зорева, от ветра, от зноя окрасился весь небесно-защитно, тело лазорево-синесквозное. Я так натянул свою материю, что ветром свободно насквозь свистело, и я титаниста боролся с потерей привычного нашего плотного тела. Сперва не разбирал и разницу нот, это всего-то отвинтившись версты на три. Разве выделишь, если кто кого ругнет, особенно громко по общеизвестной матери? А теперь не то, что мухин полет различают уши. Слышу биение пульса на каждой лапке мушьей. Да что муха, пустяк муха, слышу, каким-то телескопическим ухом мажорно мира жорнов басит, выворачивается из своей оси. Уже за час различаю небо в приливе, наворачивается облачный валун на валун им. Это месяц, значит, звезды вывел, и сам через час пройдет новолуньем. Вот, собственно, откуда у Цветаевой образность поэмы воздуха. Только у Маяковского живой поэт радостно вырастает над собой, а у Цветаевой душа покидает тело и уходит в пространство, где неземные страсти, неземные слова уже ничего не значат. Вещь осталась незаконченной и не могла быть законченной. К 1922 году Маяковскому стало ясно, что никакой утопии не будет. Как ни парадоксально, Луначарский был одним из тех, кто ему это объяснил. И потому относился он к наркому со стойким, хотя и не вполне явным недоброжелательством. Хотя нарком, если вдуматься, был ни в чем не виноват.